Это непривычное для его здоровой натуры раздвоение особенно усилилось в дни подготовки к съезду. Всколыхнувший, судя по газетам и по самым противоречивым слухам, всю страну и приглушил остроту собственного положения. Захар понимал, что положение с хлебом, с семенами в стране сложилось тяжелое, особо на юге, на Украине и на Волге, и что борьба за семена достигла болезненной остроты. Повсюду кипели массовые чистки, и Захар почти физически ощущал вставшие стеной на стену противоборствующие силы. Он сам теперь изумлялся собственной предусмотрительности и радовался, что не спасовал с осени перед напором мужиков и правленцев, настоял выдать на трудодень на 2 фунта меньше, семенами колхоз был обеспечен с большим излишком, и теперь Захар боялся одного, как бы амбар с семенами не подожгли. И потому часто среди ночи срывался проверять сторожей. Все могло случиться в эту пору взметнувшегося ожесточения. Свои, может, и не осмелятся, зато со стороны чего угодно могут. Земля ведь слухами полнится. Рядом, в иных соседних колхозах, в семенных закромах не густо, с любого боку может подступить. Между тем время шло на колхозном собрании после шумного обсуждения письма безенчукских колхозников, его охотно и даже радостно выбрали делегатом на съезд, без всяких лишних рассуждений. Брюханов, приезжавший на собрание, поздравил Захара от имени всего района, а спустя несколько дней, особенно хлопотных, Захар в числе других делегатов уже сходил на московский перрон Брянского вокзала, несколько растерянный, шумной торжественной встречей и музыкой духового оркестра. Незнакомые люди тотчас завладели приехавшими делегатами, их фотографировали, репортеры растаскивали по разным углам и, не отрываясь от блокнота, требовали рассказывать о своей жизни, о работе, об организации колхозов и, самое главное, требовали новых интересных случаев о борьбе с кулаками. Уже в одном из залов вокзала перед Захаром, оттеснив его от стола с огромным меднопузом самоваром и бутербродами в больших красивых мисках, вертелся бритый молодой человек с холодными узкими стеклышками очков на глазах, с карандашом и растрепанным блокнотом. Захар несколько оробел от его натиска. Он с гораздо большим удовольствием посидел бы за столом и попил горячего чая. Вначале он попытался отделаться от бойкого газетчика, строя из себя простачка, в ответ на вопросы неопределенно подергивал плечами, но очкастый не отставал. Он почувствовал в Захаре глухое сопротивление и пытался его сломить. Захара, в свою очередь, тоже заинтересовал очкастый малый своей напористостью, каким-то безоговорочным чувством собственного права лезть к нему, Захару, в душу. Внимательно слушая его вопросы и пространные рассуждения и объяснения, Захар с извечной мужицкой хитростью поддакивал, пытаясь определить, нет ли здесь какой-нибудь подковырки. Но постепенно от искреннего возбуждения газетчика, глядя в его открытое и озабоченное лицо, почувствовал себя увереннее. «Слушай, ну спрашивай скорее, да отпусти поесть, пока дают». «Голодный ведь останусь. Быстро, быстро, товарищ Дерюгин!» Очкастый газетчик, довольный победой, зашелестел блокнотом, приготовляясь писать. «Всего 2 вопроса. Как вы подняли колхоз до лучшего в районе, даже в области? И как у вас обстоит дело с кулацким вопросом на современном этапе строительства?» «Собственным горбом», — тотчас отозвался Захар. «Тут иначе и не выкрутишься». Нашлось 30 человек согласных мужиков. Дули в одну дуду. Вот и получилось. Вытянули, хотя лаялись отчаянно. Трудно верующим стать, а с верой и помирать легче. С бригадирами повезло. Вот уже 2-й год 2 толковых мужика взялись и держат бригады, особенно Левашов. Другие бригады распадаются, а к этому просятся. Пчела всегда на хороший цветок летит. Репортер стащил с себя очки, деловито протер их, поморгал на Захара светло-голубыми глазами в длинных ресницах, дрогнул в живой усмешке, пробормотал что-то про себя и стал бойко записывать. «С кулаками управились тоже собственным горбом, дорогой товарищ». Захар поглядывал на длинные столы, на которых блюда все пустели, торопясь поскорее развязаться. «А теперь какой кулак? Теперь он притих. Если остался где, только из-под тишка и рыкнет». «Тем он, очевидно, и опаснее», — блеснул газетчик стеклами очков. «Скрытая хвороба всегда опаснее». Захар согласно кивнул, и газетчик, с благодарностью тиснув ему руку, кинулся к кому-то еще, давно уже намеченному, а Захар, перебирая в уме, не ляпнул ли чего лишнего, направился к столу. Вспоминая узкие очки газетчика и свои убогие рассуждения, Захар недовольно хмурился. «Вот ведь, — думал он, — теперь его мужицкая доля интересна и нужна всей державе. А уж коли такой оборот приняло дело, ни одного темного пятнышка в себе не скроешь. В таком резком свете они лишь резче проступят». Его никто не мог убедить, что Аким Поливанов должен был быть с семьей высланным. Он мог бы это 10 раз доказать при любом народе, но ведь каждому рта не заткнешь, свой ум не вставишь. И всегда найдутся говоруны от скрытой злобы или просто от супротивного характера. И в их словах будет своя правда. Он сам знает, что по соседству в селах высылали мужиков и победнее Акима. Да, тут опять немаловажный вопрос. Каких мужиков, с каким нутром? Одно дело Поливанов, другое — Макашины. Тут он за свою правду может голову под топор положить. Вокруг много и настойчиво говорили о внутренних врагах. Газеты ежедневно писали о кулацкой хитрости, коварстве и жестокости. По ночам Захар вновь и вновь начинал думать о Мане, ища в себе силы разрубить этот узел. Кипучая жизнь съезда подстегнула его. Подчас ему начинало казаться, что вина его необычно велика, и нужно прямо пойти и рассказать об этом какому-нибудь ответственному товарищу. Он бы так и поступил, касаясь дела только его. Удерживал страх за Маню. В обострившемся накале никто бы не стал разбираться в ее судьбе. В этих сметенных толпах один человек был немощной песчинкой. Нет, он один в ответе. Ему и нести на загривке главный груз. А может, Брюханов и прав, и лечиться надо принародно. Вот он и вытолкнул его сюда, в шумное кипение. Тут-то уж своими болячками заниматься некогда. Страна перед тобою, ее доля и труд. Вот она. «Общая судьба намечается, выстраивается», — думал Захар, с жадностью вслушиваясь в долгие споры в общежитии, особенно пристально приглядываясь к взявшим над ними шефство рабочим —